назад, это говорило о намного более продвинутом владении варп-технологией, чем кто-либо приписывал Аракхе, но при этом ее применяли для столь тривиальной цели. Как могли эти существа обладать подобным уровнем понимания, однако быть такими абсолютно безразличными к сопутствующим опасностям? Они и впрямь не боялись внимания демонов. Они хоть чего-нибудь боялись? За этот миг изумленной невнимательности она едва не поплатилась. Не от рук вожака орков, который пинком подбросил свое оружие обратно в кулак, сопроводив это яростным взглядом, предлагавшим всем и вся попробовать хотя бы упомянуть о только что произошедшем, а от банды его подчиненных, подобравшихся как раз достаточно близко, чтобы накинуться на Деймиру, пока та отвлеклась. Их была по меньшей мере дюжина, сплошь большие громилы в шрамах, похожих на последствия зверских укусов, и многие с громоздкими, но явно эффективными механическими протезами. Первый замахнулся на нее массивным цепным клинком, нанося неприкрытый удар слева направо, и рефлексы Деймиры тут же снова заработали. Она качнулась назад, словно молодое деревце на сильном ветру, позволив цепному лезвию пронестись над самым ее лицом, а затем распрямилась и тем же движением сделала колющий выпад ядовитым мечом. Острие прошло через левый глаз орка, правый был очередным протезом, и погрузилось в мозг, но Деймира немедленно выдернула клинок, чтобы не рисковать лишиться его из-за предсмертных судорог существа. Орки были приливом, но она была ветром. Они были лавиной, но она была молнией. Ее бласт-пистолет попал одному прямо в лицо, разнеся череп на части, но пока орк еще падал, Деймира уже отдергивала голову в сторону, пропуская совсем рядом с ухом пулю из пистолета другого врага. Она развернулась, резанув кончиком клинка по брюху одного орка, пытавшегося зайти сзади, отступила в бок от тяжелого нисходящего удара топора второго, а потом, когда клинок взметнул обломки с земли, взмахнула локтем руки с пистолетом, вскрыв глотку твари одним из бритвенно-острых выступов на доспехе. Снова развернулась, и следующий выстрел прошел на волосок от ее выгнутой спины, разорвавшись в животе очередного нападавшего. Она подпрыгнула в воздух, чтобы увернуться от неизящного замаха по ногам, на лету оглушила орка пинком в челюсть и сломала ему шею ударом второй ноги с разворота, после чего перевела бласт-пистолет на того, кто попытался ее подсечь. Он еще не разогнулся, и заряд темного света попал ему в теме и просверлил торс сверху донизу. Деймира приземлилась на его клинок, подбросила тот в воздух ногой, как это сделал орочий вожак со своим молотом, а потом при помощи еще одного удара ноги отправила оружие точно в лицо противника, стрелявшего в нее. Монстр с воем повалился, когда моторизованные зубья вгрызлись в его шею. Она лишила одного из нападавших обоих глаз, полоснув клинком поперек его уродливой звериной морды, заблокировала взмах оружия другого, выбросив пинок по внутренней стороне локтя и переломив ему руку, потом прострелила насквозь того, кто казался возможным лидером, и в прыжке нанесла удар коленом по нижней челюсти орка, чью руку только что сломала, ведь только он еще оставался на ногах. Наколенный клинок пронзил мягкую плоть на горле, прошел через челюстную кость и язык и погрузился в небо. Деймира мгновение смаковала боль врага, но через секунду поняла, что голова громилы была слишком большой, его мозг слишком маленьким, или же все сразу. Удар не убил его, и Архантесса торопливо высвободилась, прежде чем та рука, которая оставалась под полным контролем существа, смогла ее схватить. Орк сделал нетвердый шаг в ее сторону, вытягивая руку и пальцы, и Деймира изготовилась одним балетным движением уклониться от неуклюжего захвата и вскрыть ему глотку. Огромная фигура вожака орков возникла позади раненого приспешника и снесла его с дороги двуручным взмахом своего гигантского молота. Сила удара оторвала орка поменьше от земли и отправила на несколько ярдов в сторону, что вовсе не являлось незначительным достижением, если учесть, как много тот должен был весить. А вожак издал зычный клич вызова, такой низкий и мощный, что Деймира ощутила его костями. Смысл был ясен даже ей. Ни один другой орк не должен был нападать на нее, иначе пострадал бы от ярости предводителя. Это ее устраивало. Повсюду вокруг хватало орков, чтобы задавить даже воина ее уровня, однако она была уверена в своих шансах в поединке. Эта уверенность продлилась до тех пор, пока орк не атаковал. Только что он стоял неподвижно, только ноздри раздувались, втягивая ее запах, а пальцы слегка напряглись на рукояти оружия. А затем, без предупреждения, пришел в движение. Лезвие топора мелькнуло, метя ей в голову. Огромный размах рук орка в сочетании с длиной древка сразу же создали для нее угрозу, но сильнее всего пугала скорость существа. Нечто столь крупное не должно было уметь двигаться с такой быстротой. Такого не могло быть. И все же оказалось, что Деймира отступает назад, отчаянно стараясь оставаться вне досягаемости и полностью отбросив мысли о том, как бы пронзить его плоть своим клинком. «Это был не бой», — осознала она через считанные мгновения. «Это орк пытался прихлопнуть раздражающую мелочь. У нее получалось опережать его, едва-едва, но чудовищный дикарь не выказывал признаков замедления, а ее ядовитый клинок не мог достать даже до рук, державших молот, не говоря уж о более центральной части организма. Сам молот как будто разрывал воздух при взмахах, и поднимаемые им порывы ветра хлестали Деймиру, пока та уворачивалась, пригибалась и откатывалась от него. Она стреляла из своего бласт-пистолета, но хотя заряды и попали в цель, они, похоже, только распалили зверя. Архантесса была уверена, что ее ядовитый меч причинил бы урон, но не могла нанести удар, а если бы орк хоть чуть-чуть зацепил ее собственным оружием, то наверняка вывел бы из строя в достаточной мере, чтобы прикончить. Хуже того, от него требовалось только проявить нетерпение, позвать подчиненных все-таки вступить в схватку, и тогда с Деймирой будет покончено. Наверное, впервые в своей жизни Деймира Траекс оказалась полностью во власти другого живого существа, и это было отвратительно. Она задалась вопросом, чуял ли орк ее нарастающий страх, смаковал ли он ее унижение, наслаждался ли своей способностью заставить Верховного Архонта Друкари отчаянно пытаться избежать ударов, или он совершенно не обращал внимания на подобные вещи, стремясь лишь к возбуждению от битвы. Затем, урывком бросив загнанный взгляд за левое плечо орка, Деймира увидела кое-что, отчего внутри нее снова зажегся слабый свет надежды. Она огрызнулась еще одним выстрелом в лицо орка, который уклонился, как будто бы небрежно дернув своей шеей толщиной с ее талию, но это была лишь попытка отвлечь его еще на миг. Прибыли прочие ее силы. Они атаковали на трех фронтах. Каждый искал предводителя орков, намереваясь прикончить его. Деймире удалось установить местонахождение монстра, и теперь, наконец-то, другие пришли ей на помощь. Там были остальные ее корабли, а также машины Кабала, опускающиеся ночи и Ковена Красной Жатвы. Низколетящий разоритель выстрелил в спину орочьего вожака из всех трех своих дезинтеграторных пушек. На какое-то мгновение Деймира пришла в бешенство. Несмотря на то, что она отступала, это был ее бой и ее жертва. Затем ее мысли перескочили в прагматичное русло. Она могла казнить капитана причастного разорителя, и все равно выходило, что это ее руководство привело к гибели чудовища и нанесло первый реальный удар захватчикам. А потом, когда орк не опрокинулся дымящимся трупом, а взревел от ярости и крутанулся на месте, ее охватил настоящий ужас. Что потребуется, чтобы причинить этому созданию настоящий вред? Тем не менее, впервые за их противостояние орк повернулся к ней спиной. Спиной, где броня теперь была обожжена, искорежена и ослаблена. Деймира прыгнула вперед, чтобы всадить свой ядовитый клинок в плоть монстра, сопровождая это криком злобы и подавляемого страха. Эта тварь бросилась на нее слева. Визжащий шар из мускулов и зубов, сомкнувший свои массивные челюсти на ее руке с мечом и рванувший Архантессу в бок. Удар прошел мимо цели, и пусть она и приложила орочье существо между глаз рукояткой бласт-пистолета, чтобы оно отпустило, шанс был упущен. Вожак орков с пылающими глазами рывком обернулся назад и снова взмахнул своим молотом. На сей раз навершие оружия соприкоснулось с ядовитым клинком Деймиры, выбив его у нее из руки и в тот же миг раздробив. А затем, пока она кое-как поднималась на ноги, вожак с яростным ревом опять занес молот. «Траекс!» Этот крик прозвучал за миг до того, как в поле зрения влетел огромный темно-серый корабль, который двигался так быстро, что достиг ее раньше, чем орк успел завершить удар. Руку Деймиры схватили льдисто-голубые пальцы и ее рванули вверх и в сторону. Замах орка ушел в землю, создав отдельный небольшой кратер, а Деймира обнаружила, что ее втаскивает через перила Тантала никто иной, как сам Цистриал Вирн. Пока Тантал выполнял вираж, Деймира перевела дух и пришла в чувство, а затем осознала, что их с Вирном руки все еще переплетены. В тот же миг, что и Вирн, судя по тому, как торопливо они оба сбросили чужую хватку и отступили на полшага. Контактные яды, которыми избавлялись от соперников, вовсе не были чем-то неслыханным. «Я...» — начала Деймира, с трудом подбирая слова. Она вмешалась и убила орка, который собирался забрать жизнь Вирна, но друг Хари не были связаны долгами чести. Любые альянсы заключались заранее и обычно прописывались до изнуряющих мелочей, чтобы каждая сторона в точности знала, что будет расцениваться как предательство. По идее, Вирн должен был дать ей умереть и счесть себя избавленным от соперницы. «Нас одолевают!» — сухо, но поспешно произнес Вирн, словно пытался оправдаться. «Мы убили многих, но не можем нанести решающий удар. Нам нужны культы ведьм и столько наемных клинков, сколько мы сможем собрать. Для этого понадобится ваше влияние», — добавил он, на миг покосившись на Деймиру. «Было бы неразумно позволить вам погибнуть сейчас». «Понимаю», — отозвалась Деймира, сглотнув комок в горле. Как-никак она подошла очень близко к такой смерти, откуда ее было бы неудобно вытаскивать даже гемункулу, учитывая, где оказались бы останки. «Впрочем, мы не потерпели полной неудачи». Она включила передающие волны. «Всем кораблям! Сооружение орков с пилонами — это их телепортационное устройство! Сконцентрировать весь огонь на нем!» Разорители и рейдеры устремились вперед, наводя свое оружие на приспособление. Оно выглядело построенным некачественно, но, как и многие подобные творения орков, выдержало гораздо больше выстрелов, чем ожидала Деймира, прежде чем наконец-то взорвалось. Ударная волна запертой энергии рванулась наружу, сравняв с землей все вокруг в радиусе нескольких десятков ярдов, в том числе, как с яростным удовлетворением отметила Архантесса, и то странное артиллерийское орудие, которое сбило ее рейдеры. «Вот так», — глухо проговорила Деймира. «Это пока что их сдержит». Она посмотрела на Вирна, но второй Архонт озирал побоище, как будто игнорируя ее. Никто другой не собирался брать на себя ответственность и отдавать этот приказ. «Всем кораблям отход!» Глава 11. Илеонид Зеск лежал неподвижно, наблюдая, как оставшиеся корабли армии порта Тавар отступают через портал паутины без него, и беззвучно проклинал Архантессу Деймиру Траекс, отправляя ее в высасывающие душу объятия той, что жаждет. Типичный Архонт, он верно служил ей на протяжении столетий, не раз применяя на практике различные схемы, которые разработал, чтобы спровоцировать ее падение и собственное возвышение на место во главе Кабала. То есть отчасти причина заключалась в том, что Деймира была чрезвычайно параноидальна, а Зеск мог довериться очень малому числу союзников, даже среди своих вернорожденных. Как бы то ни было, он ни разу не позволил своей алчности взять верх над осторожностью и в итоге исполнял свои обязанности по высочайшим стандартам, не делая хотя бы ни безупречных попыток взять власть. А теперь его бросили, отказались от него как от обещания. Причина неподвижности Драконта заключалась не только в травмах, хотя они были серьезными. Его выбросило из яда, когда тот разбился об энергетическое поле Аракхия, и Зеск упал в толпу орков. Теперь его броня была расколота и пробита во многих местах. Как минимум одна нога не работала, левая кисть отсутствовала, а острие одного из примитивных ручных орудий орков пропороло в боку огромную рану. Однако он не был так же мертв, как остальные вокруг, будь то друг Хари или Аракхия. Зеску хватило ума понять, что больше всего орки жаждали боя, и что противник, который не выглядел способным дать им это удовлетворение, в целом не стоил их внимания. Войско друг Хари бы не спеша собрало раненых и продолжило их истязать, кормя свои души агонией жалких неудачников. То же было справедливо для многих последователей богов хаоса. Орки же больше стремились перейти к следующему сражению и найти кого-то нового, чтобы испытать себя против него. Если Зеск не будет двигаться и его не заметят, то с хорошими шансами никто из этих тварей не явится разнюхивать и выяснять, не жив ли еще кто-нибудь. От него требовалось лишь дождаться, пока они как-то уйдут. При данном варианте ему, в сущности, могла пригодиться их изобретательность в этом вопросе. Или же их истребит более крупная армия, которую наверняка прямо сейчас пытались собрать разгромленные архонты. Его раны были тяжелыми, но ничего такого, с чем не сумел бы справиться даже младший гемункул, если просто получится попасть к нему. Это могло потребовать времени, и время предстояло провести очень болезненно, но Илеонид Зеск был знаком с болью. То есть обычно он причинял ее, а не наоборот. Но в темном городе ничто не задерживалось надолго, без способности в той или иной степени терпеть боль. Зеск прожил уже несколько столетий и не собирался позволить, чтобы у него увели заслуженное место во главе кабала просто из-за вторжения недалеких громил, которым выпало хорошо уметь разрушать. Он уловил приближающийся шум, различимый даже на фоне рева и грохота, с которыми орки что-то делали после того, как их враги снова исчезли. Это были шарканье, перебегание, шепот и хихиканье, и даже посреди побоища, учиненного вторгшейся ордой дикарей, что-то в них выводило Зеска из себя. Он зашарил вокруг правой рукой, стараясь оставаться незаметным. Его бласт-пистолет был раздавлен, хотя ответственный за это орк и умер, когда оружие взорвалось у него перед лицом, а силового меча он лишился, когда тесак с цепным лезвием выставил броню драконта на посмешище и снес левую кисть от запястья. И все же в пределах досягаемости должно было найтись что-нибудь, чем он мог бы вооружиться. Этот маленький узкий предмет под пальцами был рукоятью одного из его поясных ножей, которым он уложил последнего из нападавших, прежде чем рухнул и смирился с необходимостью бесславно изображать смерть, пока так называемые союзники убегали. Шум стал ближе. Пронзительное чириканье, как будто дети Друкхари нашли яму с червями-плакальщиками или чем-то столь же безвредным, что можно мучить, не подвергая риску свою безопасность, но он не узнавал по звуку ни одно из существ родом из Каморры. Желанный поясной нож оказался всего лишь осколком брони, то ли его собственной, то ли чьей-то чужой, этого Зеск не знал точно. Однако он был длинным, острым и нормально бы подошел, чтобы проткнуть неприкрытую плоть в целом незащищенного создания вроде орка. Драконт неловко пристроил его между пальцами, готовясь полоснуть или пырнуть по обстоятельствам. Если повезет, то, что приближалось, пройдет мимо него, не проявив интереса к мертвым с виду и изломанным телам точно так же, как и все прочие составляющие орочьей военной машины. Теперь шарканье и чириканье раздавались слева от него и так близко, что Зеск посчитал, что сможет увидеть их источник, не совершая никаких движений, которые выдали бы в нем живого. Он повернул глаза в ту сторону, проклиная слегка сдвинувшийся шлем на голове, частично мешавший обзору. На самом краю зрения что-то двигалось перебежками. Оно было зеленым, уж это он знал. Яркого, насыщенного зеленого цвета живой плоти аркоидов, а не приглушенных тонов кабала опускающейся ночи. Враг был очень близко. Над ним возникло перевернутое лицо, вглядывавшееся вниз. Оборванные уши, похожие на крылья нетопыря, обрамляли красные глаза-бусины, посаженные по бокам от кинжала подобного носа, столь длинного, что он почти что скреб позабрал у шлема драконта. Враг был низким. «Это был не орк», — осознал Зеск. Это был один из касты их мелких рабов, неожиданно опасных в больших количествах, но поодиночке представлявших пренебрежимо малую угрозу. Он заставил себя сохранять неподвижность на тот случай, если признаки жизни сподвигнут раба позвать кого-то из хозяев. Зеск не питал иллюзий, будто сумеет победить одного из них, заметь здоровая особь, что он все еще жив. «Раб, грот, так их называли», — пихнул его шлем ногой. Зеск позволил своей голове скатиться на бок, несмотря на предельную ярость, которая бушевала внутри него после подобного унижения. Ее хватало даже на то, чтобы заслонить боль от ран. Он снял эту броню с тела своего предшественника, и она являлась одним из лучших образцов искусства оружейников Друкхари, а в кабале пустого сердца уступала только доспехам Деймир и Траэкс и младших архонтов, вроде ее брата. Было мучительно допустить, чтобы ее осквернила нога грота и не покарать тварь за проступок, но это был здравый поступок. Притворяйся мертвым, пусть его ограниченному уму надоест тыкать в явный труп, и оно пойдет дальше, как только внимание существа привлечет что-то еще. Грот с хихиканьем подпрыгнул и всем весом приземлился на грудь Зеска. Воздух, который он задерживал в легких, чтобы избежать характерных движений нагрудника, вырвался наружу порывистым хрипом, а рана в боку прострелила нервную систему огнем. Зеск ударил своей заточкой, всецело подкрепив инстинктивную реакцию осознанной злобой и гневом, и варп его побери, сколько внимания это привлечет. Движимый силой, напитанных ненавистью мышц, осколок брони впился с одной стороны горла грота и вышел с другой, и жалкое создание с влажным бульканьем свалилось с импровизированного клинка назад, зажимая двойную рану, проделанную им в его теле. Зеск рухнул назад. Теперь болела большая часть его тела, а из ран снова начала течь кровь, но он испытывал мрачное удовлетворение, забрав жизнь. Он слышал отчаянную возню Грота, и пусть и не видел ее, но не сомневался, что скоро тот умрет от ран. Потом не останется никаких шансов, что орки заметят это. Кажется, они едва замечали своих рабов и при жизни, так что еще один труп вообще не привлек бы внимания. Тем не менее, этот умирающий Грот, похоже, создавал много шума. Зеску удалось слегка приподнять голову. Достаточно, чтобы лучше увидеть окружающую обстановку. Тусклый свет сверху заслонило множество маленьких тел, бросившихся на него. Он попытался поднять руки, чтобы защититься, но слабость от кровопотери и рассеченные мышечные волокна подвели его, и гроты приземлились сверху, прижимая драконта к земле. Зеск попробовал задергаться и сбросить их, однако тело отказывалось повиноваться. Правая рука была в ловушке, и он чувствовал, как когтистые пальцы с неожиданной силой разжимают его ладонь. Мелким тварям много не хватало в плане физической мощи, но они могли отчаянно цепляться за быстроедущие машины или насмерть задушить одного из себе подобных, и это же самое жилистое упорство позволило им выхватить импровизированное оружие у раненого воина Друкхари. Зеск продолжал сопротивляться, но тщетно. Маленьких негодяев было полдюжины, и хотя он бы быстро разобрался с ними, стоя на ногах, без раны с оружием, но в нынешнем состоянии не мог отбиться, Драконт приготовился к финальному позору от того, что столь жалкий противник перережет ему глотку и оставит истекать кровью вне досягаемости даже самого непрофессионального гемункула. Однако ни один клинок не пронзил его плоть, а долгопалые руки не сомкнулись на горле, чтобы прикончить в более личной манере. Вместо этого нахлынула новая волна муки. Его дернули по земле. Зеск стиснул зубы, намереваясь не дать этим крошечным чудовищам удовольствия увидеть, как он кричит от боли, однако пытка не прекратилась. Теперь его действительно перемещали. Волокли и тянули среди и поверх тел тех, кто пал в бою вокруг него, а гроты тем временем смеялись и невнятно болтали между собой. Конечно, их язык был бессвязным и животным, но сквозь накатывавшую дымку страдания Зеск сумел различить повторяющуюся фразу, начатую одним голосом, и подхваченную другими. Она звучала со злобной радостью, словно торжествующий боевой клич. «Шипач! Шипач! Шипач!» Глава 12. Снагги Мелкожуб вел свой дерзкий ловчий отряд обратно среди развалин, и ему приходилось подавлять желание прыгать и подскакивать. Они нашли шипача. Более того, они нашли такого, который был еще жив, но слишком поврежден, чтобы делать что-то большее, чем слегка юрзать. О, как и можно ожидать от шипача, у него еще оставалось сил на одно хорошее пряние, и Мосс не понаслышке выяснил, что бывает, когда запрыгиваешь на одного из этих говнюков, сперва не убедившись, что тот действительно мертвый. Впрочем, Снагге удалось героически усмирить злобного воина чужих. Ладно, он был готов согласиться, что остальные пацаны, возможно, помогли. И теперь они с высоко поднятыми головами несли свой трофей назад к его новой группе последователей. Это оказался один из тех немногих раз, когда быть гротом и впрямь вышло кстати. То есть Снагги знал, что быть гротом всегда лучше, чем быть орком и вообще чем-либо еще, ведь как иначе-то? Если быть гротом не самая лучшая штука, тогда почему он грот? Такая логика была неизбежна. Но также Снагги знал, и тут в ход шел его высочайший интеллект, его способность не обращать внимания на то, как ему хотелось бы, и концентрироваться на объективной реальности вещей, что быть гротом не всегда хорошо в галактике, как она есть. Каким-то образом орки перевернули естественный порядок с ног на голову и поставили себя во главе, пусть даже гроты явно стояли выше и точно были умнее. Именно эта несправедливость наделяла его пылающей внутри праведной яростью, которая мотивировала продолжать сражаться против угнетения, каковы бы ни были шансы. Впрочем, конкретное обстоятельство, в силу которых быть гротом сейчас приходилось кстати, являлось прямым следствием этой несправедливости, что лишь доказывало Снагги, насколько он велик, раз использовал предрассудки орков против них же самих, чтобы в итоге поспособствовать их падению. Орки обращали на гротов внимание только тогда, когда чего-то хотели, или когда те путались на дороге, по мнению орков. Или же не было вариантов получше, чтобы немного пострелять по мишеням или в целом попинать. Само присутствие Вакха в этом странном месте дало оркам уйму хороших мишеней и забавных новых объектов для подрыва, так что последнее не было проблемой, а орки редко пошли бы искать грота, даже если и впрямь чего-то хотели. Они скорее устроили бы гроту взбучку, когда тот в конце концов появится, в виде наказания за то, что не был поблизости, когда следовало. Это означало, что пока Снагги и его пацаны не попадаются под ноги, они, вероятно, не будут в начале списка тех, кому начинают орать приказы или требовательно задают вопросы, чем они занимаются. «А куда мы вообще этого говнюка тащим?» – вопросил Бис, дергая голову шипача назад, чтобы перетащить того через скопление камней. «К пацанам назад для начала», – сказал Снагги. Он в итоге тянул за руку без кисти, что вышло совершенно случайно и не имело совсем никакой связи с тем, что это, вероятно, была наименее опасная из конечностей шипача. Поганец все еще пытался дергаться, но гроты от природы хорошо умели держаться за вещи, которые стараются убраться от них, вроде сквигов, еды или другого грота, только что подрезавшего твою еду. «Потом портал найдем и свалим отсюда, ва!» «На кой?» – требовательно поинтересовался Халява. «Он же ж у нас! Чоб самим не свалить!» Снагги проницательно улыбнулся. Явно настало время выдать жемчужину мудрости. «Вишь, ну тут я вам помочь могу. Если вы собрались у меня малобоссами быть, тогда вам надо будет это вот усечь. Чё у нас есть?» «Шипач!» – сказал Халява, пихая ногу, которую держал. С точки зрения Снагги, нога шипача не должна была так гнуться, но это являлось проблемой шипача. «Верно, но важен-то не шипач, дык?» — ласково произнес Снагги. «А то, что он для нас сделать могет? Кабы эта жратва была, тогда ага, оно толково ее себе оставить. Ведь важные это мы, но мы ж не порубим этого говнюка и не поделим, точняк? Не, мы с ним кое-что сделаем, такое, чтоб реально впечатлило всех тех трусов, кто с нами не пошел. А штуки вроде этой только лучше выходят, когда вокруг тебя больше гротов. Ведь тогда их еще больше впечатлится, и они такие... «Вау, Снагги и малобоссы в натуре знают, что делают. Надо нам их держаться и приказы ихние выполнять. Они ж нам реально ништяк все замутят. Ну, чё-то не знаю». С сомнением заметил Носик, борясь со второй ногой шипача. «Походу, это просто меньше хабара, жратвы и барахла, когда и от орков свалим». Едва сказав это, он зажал себе рот рукой, словно сейчас должен был появиться погонщик и отметелить его за подобные наглые слова, и при этом едва не выронил ногу шипача. Снагги вздохнул и покачал головой. «Пацаны, пацаны, пацаны, пацаны, а как мы хабар со жратвой-то достанем? Конечно, оно можно бы попробовать самим подрезать, но это не по-умному. По-умному, это чтоб другие за нас подрезали. Нет ведь в галактике такого варбосса, который ходит и сам все подрезает, точняк? Они у всех остальных лучшие части берут. Вот и мы тоже так сделаем. Вы, парни, мне поможете доказать, что я знаю те особенные секреты, которые мне боги рассказали. А потом все толковые гроты за нами пойдут. Я ж все-таки гротобосс». Он самодовольно похлопал себя по груди. «Это я всякое знаю. А вы, парни, при мне малобоссы. Ведь сразу смекалку показали, когда меня поддержали». Малобоссы Снагги по большей части закивали и одобрительно забубнили, затаскивая все еще истекавшего кровью шипача за угол. Однако Снагги отметил, что уже прозвучало несколько вопросов на тему того, почему это они должны волочь шипача. Он улыбнулся, ведь это было хорошо. Это показывало мотивацию, а именно мотивацию заставить работать какого-то другого поганца, что, по мнению Снагги, являлось единственной стоящей мотивацией. Раньше он уж слишком старался. Полагал, что раз Горки Морг говорили с ним, то он должен делать все самостоятельно. Теперь он понимал, это была ошибка. Он не собирался повторять ее снова. Теперь, когда у него были свои малобоссы, или полезные идиоты, как он их называл, в приватной обстановке собственной головы, он мог заставить их делать разные вещи за него, но они соглашались на это, потому что могли потом, в свою очередь, заставить других гротов сделать те же самые вещи для них. Говорите про орков, что хотите, и Снагги так и поступал, пока никого из этих больших говнюков не было поблизости, но их иерархическая система работала. Чтобы находиться на вершине без необходимости концентрироваться на всем сразу, ему требовались слои под ним, как в одном из тех зданий жестянок, где лестницы до самого верха. Как там они назывались? Зиккурат, вот. Замысел Снагги по становлению гротобоссом был планом Зиккуратом. «Следующий урок, пацаны!» — гордо сказал он. «Мы с этого вот начнем хабар снимать прям сразу. Любой, кому охота с нами через портал пройти, пускай платит. Таким еще сильнее захочется хабара найти, когда свалим отсюдова. А мы смогем...» Он осекся, когда из развалин вокруг них поднялась небольшая группа фигур. «Так-так-так!» — произнес голос. «Так и что у нас тут творится?» Голос принадлежал крепкому гроту, ну или считавшемуся крепким среди гротов, одетому в перемазанный кровью фартук, где на поясе висели всевозможные инструменты. Маленькая пила, между ржавых зубьев которой застряли комочки плоти, длинный резак с односторонней заточкой, выглядевший чуть острее и поуже обычного гротского пырела, плоскогубцы, от одного взгляда на которые у Снагги болели зубы. И так далее, настоящий арсенал того, чем можно тыкать и раскрывать те части тела, которые по замыслу мозговитых парней никогда не должны были увидеть дневного света, и уж точно слишком много для грота, имеющего для орудования этим всего две руки. «Ах, Зак!» — тихонько сказал Длинножуб. «Это ж без помощники! Точняк, малявка!» — ухмыльнулся новоприбывший. «Главные гроты главного дока! Ага!» Хором отозвались сопровождавшие его гроты, дружно ударив кулаками по воздуху. Снагги сохранил нейтральное выражение лица. Беспомощники были подручными гротами дока Шлакогрыза, того личилы, который, похоже, как-то приложил руку к возвышению Уфтхака Черного Гребня. Насколько понял Снагги, вследствие этого док считался в этой части тех вакха выдающимся практиком своего ремесла, и к нему с определенным почтением относились как прочие личилы, так и обычные орки, а беспомощники явно ощущали, что этот статус передается и им. Конечно, никто из них не стал бы и мечтать о том, чтобы шпынять орка, но вот других гротов... «Чё как?» Жизнерадостно осведомился Снагги, решив подойти к ситуации так, словно во внешности и манерах беспомощников не было вообще ничего угрожающего. «Вы чё с этим говнюком делаете?» Требовательно спросил главный беспомощник, указывая на шипача одним когтем. «Ничего такого!» Торопливо сказал Снагги. «Веселимся чутка, только и всего!» «Веселитесь чутка!» Хищно повторил беспомощник. «Дык он живой ещё?» Снагги искоса глянул на жулика, ища совет у того, кто провел с этим конкретным вакхом больше времени. Жулик практически неуловимо покачал головой, подтверждая подозрения Снагги. Так как беспомощники работали на дока, их скорее интересовали живые тела, нежели трупы. «Не-а!» – небрежно произнес он. «Уже нет. Чутка протекает еще, но точно помер. Просто тащим его назад к боссу, чтоб он смог шлем и все остальное на свою боссову палку надеть, и все такое». Он попробовал заискивающе ухмыльнуться. «Ну ты в курсах, как оно бывает?» Беспомощник так сосредоточил внимание на зубах Снагги, что тому чрезвычайно резко вспомнились плоскогубцы на поясе другого грота, и фыркнул. «Дохлый, по-твоему? Это мы посмотрим! Чихун!» Еще один грот с впечатляющей, как неохотно был вынужден признать Снагги точностью, швырнул кусок камня так, что тот приземлился ровно на грудь шипачу. Шипач, который впал в некое оцепенение, свойственное тем, кто потерял много крови и в целом смирился со своей судьбой, отреагировал на это попыткой снова задергаться. Весьма жалкие потуги, но их нельзя было скрыть. И все-таки Снагги постарался как мог. «Халява!» – бросил он с удвоенной силой, стиснув руку. «Хорош тело шатать, это не смешно. Я ж ничего... Снагги. Извини, Снагги». Сказал халява, уловив истинный смысл яростного взгляда Снагги с секундным запозданием. Впрочем, это едва ли на что-то бы повлияло, судя по радостным крикам, которыми разразились беспомощники. «Видал, чихун?» — весело поинтересовался предводитель. «В натуре видал, Давила!» Отозвался грот по имени Чихун, потирая руки, а затем снял со своего пояса кусок металла в форме примитивной дубинки. «Живой, здоровый! Пацаны, вы не понимаете?» Начал Снагги, снова повернувшись к беспомощникам. «Мы ж должны этого говнюка к большому боссу отнести, даже если он не дохлый. Честно сказать, Это, походу, твоя проблема!» произнес Давила, доставая с пояса скальпель с длинным клинком. «Док хочет шипача, чтоб еще живой был, а этот особо драться не будет. Отвалите и позволим вам с руками остаться!» «Это хорошая сделка!» нерешительно подал голос Носик. «Мне ж руки-то мои очень нравятся!» «Заткнись!» прошипел Снагги. Он обдумал, насколько вероятно впечатлить надвигавшихся без помощников речью про гротобосса, но отказался от идеи. Эти говнюки уже вкусили власти, пускай даже тусклой и с чужого плеча, и ее бы хватило, чтобы они остались слепы к реальности его величия. Более того, они даже могли сообщить о его плане шлакогрызу или какому-нибудь другому орку, который, возможно, обратит на это ровно столько внимания, чтобы вникнуть, и это станет катастрофой. «Малобоссы!» – провозгласил он, роняя руку шипача и вытаскивая свое оружие. «Задайте им!» Вопрос о том, последовали ли бы товарищи за ним и действительно атаковали, стал неоднозначным, поскольку, как Снагги и планировал, беспомощники отреагировали на его упрямство тем, что сами с криками ринулись в бой, размахивая своими орудиями боли и сомнительного медицинского происхождения. Гроты, которые могли и не взяться за оружие для защиты почти мертвого шипача ради пока еще не проверенной цели, куда более рьяно доставали его для собственной защиты, так что образовалось два несколько неровных строя. Снагги выстрелил из своего палила, но Давила крайне беспечно оказался не совсем на пути заряда, и тот лишь зацепил левое плечо грота. Давила взвыл от боли, но продолжил приближаться. Его лицо поровну делили между собой жажда крови и страх перед последствиями неудачи, и Снагги еще не успел сделать второй выстрел, как грот покрупнее набросился на него. Он отчаянно попятился от первого удара Давилы, косого взмаха, который мог бы резко прервать добрые отношения между правым бедром и левым плечом Снагги, и попытался проткнуть своим пырялом грудь оппонента. Давила сумел отбить выпад в сторону, а затем перехватил за запястье руку Снагги с пушкой, которую тот хотел наставить в упор на голову Давилы. Снагги выронил пыряло и поймал руку со скальпелем за миг до того, как клинок успел войти ему в бок, и они вдвоем, пошатываясь, стали выписывать полукруг. Каждый пытался вывести свое оружие в нужное положение для смертельного удара. Проблема заключалась в том, что хотя Давила был крепким исключительно по гротским стандартам, Снагги входил в пресловутые гротские стандарты и чрезвычайно определенно уступал противнику в силе. Палила постепенно отдалялась от головы Давилы, а клинок скальпеля начал покалывать ребра Снагги. Ситуация требовала всей той хитрости и изобретательности, которая привела Снагги туда, где он был сегодня. «Шипач!» – завопил он. «Он сваливает!» В глазах Давилы вспыхнул страх провала, заглушивший кровожадность, и Грот инстинктивно оглянулся проверить состояние желанного трофея. Конечно, шипач оставался на том же месте, что и раньше, но этот миг смятения позволил Снагги податься вперед и сомкнуть зубы на ухе Давилы. Это не был прицельный выстрел, но на такой дистанции он и не требовался. Часть груди Давилы размером с кулак исчезла, и на сей раз судорога второго грота стала следствием того, что жизнь быстро покидала его тело. Давила повалился назад, а Снагги торжествующе воздел руки и исполнил небольшой танец. «Ага, как оно тебе, говнюк! Вот что бывает, кады!» Он замолк, поскольку огляделся и увидел, что большинство его малобоссов удирает, а Бис лежит на земле лицом вниз, торчащей из спины длинной заточкой. Внутри Снагги поднялся гнев. Он так усердно трудился, он нашел им шипача, он убил грота намного крупнее себя, чтобы сохранить его, а теперь эти паршивцы убегают? «Тросы!» – заорал он в быстро удаляющиеся спины. «Вернитесь! Вернитесь и держитесь! Гроты не опасны!» Что-то ударило его по затылку, а затем земля подалась вверх и боднула Снагги в лицо. Глава 13. Уфтхак неотрывно глядел на развалины телепортной платформы и кипел. Это не было идеальное решение проблемы, но это было что-то. Конечно, они запускали банды неизвестно куда, даже с меньшей организованностью, чем обычно бывало у Вакхы, однако это являлось определенным прогрессом. Уфтхак надеялся, что одной из них может хватить мозгов захватить портал и открыть его с другой стороны, но, вероятно, он ожидал слишком многого. В конце концов, у него были подозрения, что шипачи не просто засов накинули, или вроде того. Возможно, требовался шипач, но ему нужно было только находиться возле портала или сделать что-нибудь особенное. «Мишклик!» – взревел он и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Мелкий паршивец выбрался из своего укрытия за еще дымящимся телом Меганоба, который получил прямое попадание из большой пушки шипачей и заторопился туда, где стоял Уфтхэк. «Да, босс?» «Где этот колледж твой?» – спросил Уфтхэк. «Тот, который через эти штуки уже ходил. Снагги?» Лицо Нисквика вытянулось. «Снагги?» «Ты что, хочешь, чтоб я повторял?» Поинтересовался Уфтхэк, многозначительно взвешивая в руках понтобой. «А то, что тот прыгучий шипач, который банду Узгида запорол, сбежал раньше, чем я ему навешать смог. Так что звездули свободные остались, если смекаешь, о чем я». Это приводило в ярость. Уфтхака изрядно впечатлило то, как варбос шипачей, если это был он, за считанные секунды прорезал себе дорогу через целую банду звероловов. Однако, когда он попытался приблизиться, то не захотел никак с ним связываться, словно боялся получить удар. Типичные шипачи хотят подраться только тогда, когда думают, что смогут победить. Вероятно, их боги были слюнтяями. «Нет, босс!» – поспешно произнес Нисквик, замахав руками. «Не надо! Просто запутался чутка. Снагиш сказал, что для тебя секретную штуку делает, и потому его тут и нету». Уфтхак наморщил лоб. «Секретную штуку? На кой зок мне сдалось, чтоб Грот делал секретную штуку? Тут же ж ничего секретного не творится». «То бишь?» – проговорил Нисквик, выражение лица которого сползало в довольное злорадство с медленной неотвратимостью горячего сквигового жира, растекающегося по наклоненной сковородке. «Да какая мне к зогу разница?» – фыркнул Уфтхэк. «Да говоришь, ты не в курсах, где Снагги?» «Нет, босс!» – с готовностью ответил Нисквик, а затем прикусил собственные костяшки, осознав, в чем только что признался. Уфтхэк приложил его сапогом. Маленький грот проплыл в воздухе и врезался в смертодреда, после чего упал на земь, издав приглушенное «Извини, босс!» «Зоганные гроты!» – пробормотал Уфтхэк, рассеянно покручивая понтобой. Ладно, с этим было ничего не поделать. Он не собирался идти искать Снагги или посылать за ним кого-то еще. Это было совершенно ниже его достоинства. Грот должен был быть здесь, просто на случай, если понадобится. Теперь от Уфтхака требовалось только не забыть навешать ему при следующей встрече, в назидание, или чтобы сделал что-нибудь. Что ж, если у него под рукой не нашлось грота, у которого можно было бы выпытать больше информации о том, как именно работают эти штуки, значит, просто придется постараться изо всех сил. Вероятно, с тем же успехом. Каковы были шансы на то, что грот действительно знает что-то полезное? Кроме того, даже если бы Снагги был здесь, и вдобавок Уфтхэк смог бы найти шипача, вероятность того, что этот поганец заставит портал делать то, чему ему хочется, была невысока. «Чё тут надо?» – твердо произнес Уфтхэк. «Так это старые добрые оркские придумки!» Он огляделся по сторонам. «Спец! Нет его тут, босс!» – подал кто-то голос. Это был один из гайкокрутов механа, парень из дурных лун, имевший опаленный вид и более заостренный череп, чем у большинства, а также выражение лица орка, который уже смирился с тем, что столь интересный ему мир всегда будет взрываться, причем непотешным образом. «Назлук», — вспомнил Уфтхэк, — «вот как его звали». «Зубы морка», — проворчал Уфтхэк. «Неужто никого нет там, где ему нужно?» «Ну, да где он?» «Пошел еще инструментов взять, чтоб телепорт чинить, босс!» С некоторой робостью ответил другой орк, указав на разрушенное сооружение рядом с собой, а потом украдкой отодвинулся от принцесса, который заинтересованно его обнюхивал. Уфтхак вскинул брови. «У него есть инструменты, чтоб вот это починить!» Назлук пожал плечами с видом орка, который полагает себя недостаточно компетентным, чтобы давать комментарии касательно точного характера способностей своего механа, и Уфтхэк вздохнул. Он уже чувствовал, что разгон Вакха останавливается. Они нашли и убили большинство шипачей в этой части их дома. Как-никак, рейдовая группа, которая пришла и разнесла телепортную платформу, должна была прийти откуда-то. Однако от этого знания не было толку, если он не мог туда добраться. И хотя его парни только что получили бодрящий замес с шипачами, но те поганцы исчезли сразу же, как стало очевидно, что дела у них идут не очень хорошо. Проблема заключалась в том, что орки не переставали драться просто потому, что враги исчезли. Одно дело, если ты им всем навалил. Тогда можно выпить грибного пива, поугарать с пацанами над лучшими моментами и назвать это хорошо выполненной работой. Само собой, вскоре понадобится найти новых говнюков, но для того и существовал ВАК, не так ли? Посмотреть галактику и убить все найденное, с чем понравится помеситься. Таков был стиль орков. И совсем другое дело, когда враг исчез на середине драки. Это не удовлетворяло. Кровь кипит, хочется что-нибудь треснуть, или даже чтобы что-нибудь треснуло тебя, а вокруг нет ничего подходящего. Кроме, разумеется, других орков. И в том, что орки дерутся с другими орками, не было ничего неправильного, конечно же нет. По всей галактике орки дрались с другими орками чаще, чем с кем-либо и с чем-либо еще. В основном потому, что другой орк всегда готов замеситься и обычно есть под рукой. Иного бы не потерпели горки морг. Дело было в том, что Уфтхаку представлялось просто расточительным, если парни начнут драться друг с другом сейчас. Суть Вакха состояла в том, что орки под началом одного босса вместе газуют на единого врага, кем бы тот ни был. Именно поэтому Варбосс и был Варбоссом. Он являлся боссом всех последующих боссов, а не просто одним из множества дерущихся между собой. Устроить техвак замес внутри себя сейчас, когда шипачи находились так близко? Ну ладно, Уфт как не знал, где именно, разве что с другой стороны ворот, но они определенно находились близко в теоретичном смысле. Вышла бы катастрофа. Это доказало бы, что Уфтхак не готов быть большим боссом, а пусть его и не особо парило, оправдает он оценку Меклорда или нет, но самому ему очень нравилось быть большим боссом. Им требовалось навалять еще каким-нибудь шипачам, да порезче, иначе все выйдет из-под контроля. В сущности, уже выходило. За пылающим топтуном, подожженным удачным попаданием в топливные баки, большая банда парней из дурных лун стояла перед дюжиной танкобоев-смерточерепов, которые уступали им в численности, но были существенно тяжелее вооружены. Одному морку ведомо, как началась перепалка, могло быть что угодно. От вопроса, кто получит лучшую часть хабара, до того, что кто-то наступил другому на ногу. Но судя по собиравшейся толпе ухмыляющихся зрителей и торопливо принимавших ставки гротов, она вот-вот должна была перейти от крепких слов к насилию. Какой-то части Уфтхака хотелось просто позволить этому произойти и славно посмеяться, когда повсюду полетят куски арчатины. Однако это не помогло бы ему найти и отметелить шипачей, которых требовалось отметелить. Поэтому он закинул понтобой на плечо, свистом подозвал принцесса, тот рысой побежал за ним, надеясь на угощение вроде отрубленной конечности, и зашагал к пацанам, чтобы заставить их снова думать. Или подумать вообще хоть раз. Этого могло хватить. Уфтхак проходил в тени под топтуном, когда узнал орка во главе парней со стрелялами. Закидала бывший член банды самого Уфтхака, обзаведшийся собственной бандой, коль скоро его прежний ноб теперь был большим боссом. Он ухмылялся и махал силовой клешней, приделанной им вместо руки, которую он покалечил, когда ударил механа юдишек палкобомбой. И было похоже, что жесты закидалы не особо впечатляли ноба танкобоев, судя по тому, как тот поглаживал рукоятки ракетных пистолетов. Уфтхак набрал воздуха, чтобы рявкнуть и поставить их обоих на место, и темнота набросилась на него. Только что он шел через тени, участки более глубокой черноты в и без того сумрачном мире, созданном пожаром наверху, а в следующий миг что-то уже продиралось наружу из пятна тьмы на уровне головы, на которой холодным огнем горели странные символы. Юдишка бы застыл от страха и потрясения, и ему бы вырвали глотку. Однако, чтобы смутить Уфтхака черного гребня, требовалось нечто большее, чем неожиданно острая тень. И как только угроза возникла, он тут же среагировал на нее, махнув понтобоем вверх и нанеся удар, который переломил пресловутую конечность и вызвал у ее владельца визгливый крик боли. Но вот еще дюжина острых теней. Это могло создать проблему, и именно это его сейчас ожидало. Они спрыгивали сверху, вытягивали себя из земли и протискивались сквозь сумрачные металлические колонны ног Топтуна. Они были двуногими, со шкурами полуночного оттенка, носили драную темную кожаную одежду и сжимали кривые клинки, отражавшие лишь едва заметные проблески света. Помимо этого, у них не было ничего общего. Некоторых покрывали